Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 19. Мистер Кимбл принимает участие в разговоре. «И что бы это могло значить, право не знаю», — сказала миссис Кимбл. Муж с негодованием вернул ей чашку. «Да что с тобой, Лили?» — воскликнул он. «Я же пью без сахара». Она торопливо налила ему чай без сахара и вернулась к интересующей ее теме. «Я все думаю об этом объявлении», — объяснила она. «Лили Эбботт, так прямо черным по белому написано, служившая горничной на вилле Сент-Кэтрин в Дилмуте. А обо мне пишут, это факт». «Хм, согласись, что после стольких лет это все как-то странно, Джим». «Хм, что же мне делать, Джим?» «Не бери в голову. А вдруг тут деньги можно заработать?» Он шумно втянул в себя чай, дабы тонизирующий напиток дал ему достаточно умственных сил для длинной речи. Затем, отодвинув чашку, бросил лаконичное «еще» и заговорил. «Ты мне в ту пору много чего говорила о том, что случилось в Сент-Кэтрин. Да я особо и не слушал. Я все это глупостями считал, бабьими сплетнями. Может, статься, я ошибался. Может, там что-то и в самом деле приключилось. А ежели так, этим должна заниматься полиция, а тебе туда нос совать незачем. Да и годов-то сколько прошло. Разве нет?» «Брось, — говорю, — забудь». «Так-то оно так, но вдруг мне денег по завещанию отписали?» «Может, миссис Халлидей до последнего времени была жива и умерла только теперь, и мне что-то оставила?» «Что-то тебе оставила? С чего бы вдруг?» «Хм!» – заключил он, выразив своим излюбленным звуком переполнявшее его презрение. «Да даже если эта полиция интересуется, знаешь, Джим, иногда те, кто полиции сведения об убийце дает, большую награду получают. И какие, интересно, сведения ты можешь им дать? Только те, что сама придумала. Это ты так считаешь, а я вот думаю...» «Хм!» – возмущенно буркнул мистер Кимбл. «Да, думаю. С самого того момента, как я объявление прочла. Может, я, конечно, не совсем правильно тогда поняла. Люни, как и вообще все иностранцы, была глуповата. Она даже не всегда понимала, когда к ней обращались. А уж как она по-английски говорила, страшно вспомнить. Если она имела в виду не то, что я поняла, значит, она имела в виду... Я все стараюсь вспомнить, как звали того типа. Ну так вот. Если она видела именно его, помнишь, я тебе об одном фильме рассказывала? «Тайный любовник» называется. Потрясающий фильм. Ну так вот, там этого парня поймали из автомобиля. Он механику в гараже на лапу 50 тысяч долларов дал, чтобы тот забыл, как он в ту ночь его машину заправил. Я не знаю, сколько это будет, если на фунты перевести. И вот, другой тоже там был. А муж от ревности совсем с ума лишился. Все они были до смерти в нее влюблены. А в конце... Мистер Кимбл отодвинулся от стола, и ножки его стула поскребли по полу. Затем он медленно, тяжело встал, напустив на себя властный вид. Собираясь выйти из кухни, он объявил свой ультиматум, который, несмотря на то, что был произнесен, как обычно, нечленораздельно, заключал в себе известный здравый смысл. «Выбрось все это из головы, жена», — сказал он, — «не то пожалеешь». В закутке позади кухни он надел башмаки, жена ревниво берегала чистоту кухонного пола, и вышел из дома. Лили сидела за столом, и ее недалекий умишка сосредоточенно работал. Пойти против воли мужа она, конечно, не могла, но с другой стороны... Джим такой ограниченный, отсталый человек, посоветоваться бы с кем-нибудь еще. С кем-нибудь, кому она рассказала бы о возможной награде, о полиции, обо всем. Ведь как обидно упустить случай заработать денег. Радиоприемник, хороший перманент, то вишневое пальто из магазина Рассела, такое красивое, и даже, чем черт не шутит, полная гарнитура в стиле короля Якова для гостиной. Жадная, недальновидная Лили Кэмпбелл продолжала вспоминать. Что же Леони тогда сказала ей? В конце концов, ей пришла в голову идея. Она встала и сходила за пузырьком чернил, ручкой и бумагой для писем. «Я знаю, что нужно сделать», — подумала она. Я напишу доктору, брату, миссис Холлидей. Он посоветует, как мне поступить, если, конечно, он еще жив. У меня все равно перед ним должок. Я ведь ему тогда ничего о Леоне не рассказала. И о машине тоже». Какое-то время наступившую тишину нарушал только скрип пера по бумаге. Писать Лили доводилось очень редко, и это письмо потребовало от нее больших усилий. Закончив свое послание, она вложила его в конверт и заклеила. Однако она не чувствовала себя полностью удовлетворенной. 9 шансов из 10, что доктора нет в живых, или же он уехал из Дилмута. Действительно, был же кто-то еще. И как звали того другого? Если бы только она могла вспомнить. Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 20. Юность Хелен. На следующее утро после возвращения из Нортумберленда, когда Джайлз и Гвенда завтракали, им доложили о приходе мисс Марпл. Старая дама вошла с извиняющимся видом. «Я знаю, что сейчас еще рано наносить визит, и беспокоить людей в такой час не входит в мои привычки, но мне необходимо вам кое-что сказать». «Мы всегда рады видеть вас», — ответил Джайлз, предлагая гостье присоединиться к ним. «Выпейте с нами чашечку кофе». «О, нет, нет-нет, благодарю вас. Я очень плотно позавтракала. Если позволите, я перейду прямо к делу. Пока вы отсутствовали, я, с вашего любезного разрешения, приходила к вам, чтобы немного очистить сад от сорняков». «Вы просто ангел», — заметила Гвенда. «И мне стало совершенно ясно», — продолжала мисс Марпл, «что для поддержания вашего сада в порядке 2 дней работы в неделю недостаточно. К тому же Фостер просто надувает вас. Он проводит слишком много времени за чаем и разговорами. Выяснив, что он не может выделить вам еще один день, я взяла на себя смелость нанять другого садовника, который будет приходить по средам. А сегодня как раз среда». Джайлз удивленно посмотрел на мисс Марпл. Ее, безусловно, двигали наилучшие побуждения, но предпринятая ею инициатива несколько походила на вмешательство в их дела, совершенно ей не свойственное. «Я знаю, что Фостер слишком стар для тяжелой работы», — начал он. «Я боюсь, миссис Рид, что Мэннинг еще старше. По его словам, ему 75 лет, но видите ли, мне пришло в голову, что если он какое-то время поработает здесь, то это принесет свои плоды. Много лет назад он был садовником доктора Кеннеди. Кстати, молодого человека, которым в юности увлеклась Хелен, звали Аффлек». «Мисс Марпл, простите меня за дурные мысли. Вы гений. Вы знаете, что Кеннеди привез нам одно из писем Хелен и образец ее почерка?» «Да. Он приезжал, когда я была здесь. На прошлой неделе мне дали адрес хорошего эксперта-графолога, и я сегодня же отправлю ему эти документы». «Пойдемте в сад. Познакомимся с Мэннингом», — предложила Гвенда. Мэннинг оказался сутулым стариком со сварливым выражением лица и слезящимися, немного лукавыми глазами. Завидев новых хозяев, он заработал граблями заметно быстрее. «Доброе утро, сэр! Доброе утро, мадам! Эта леди сказала мне, что по средам вам требуется кто-нибудь для работы в саду. Я вам с удовольствием подсоблю, сад-то вон какой неухоженный! Позор, да и только!» «Я думаю, что последние годы садом никто серьезно не занимался». «Это точно. Раньше при миссис Финдисон не сад был, а чистая картинка. Очень уж она его любила». Гвенда срезала завядшие розы, мисс Марпл принялась вырывать сорняки. Старый Мэннинг оперся на грабли. «Вы, я полагаю, знакомы с большинством здешних садов?» — сказал Джейлс. «Да, я их довольно неплохо знаю, и у кого какие причуды, тоже знаю. Миссис Юлс, к примеру, на своей вилле Ниагра велела часть тисовой изгороди подстричь так, чтобы на белку вышло похоже. Глупее не придумаешь. Полковник Лэмпорт, он в бегониях большой знаток был. Такие у него клумбы получались, просто замечательные. Но, говорят, клумбы нынче выходят из моды. Сказать вам, сколько я их за последние 6 лет с землей сравнял и дерном застелил, не поверите. Похоже, что и Геранера занравилось, и бордюры из Лобелии тоже. Вы, кажется, работали у доктора Кеннеди. Да, только давно это было. Поступил я к нему, кажется, в году 20-м. Он потом закрыл кабинет и уехал отсюда. Теперь вместо него молодой доктор Брент из Кросби Лодж практикует. Чудно как-то лечит. Таблетки белые все дает, витаминами их называет. Вы, наверное, помните сестру доктора, миссис Хелен Кеннеди. А то как же. Конечно, я помню, мисс Хелен. Красивая барышня была. Блондинка с длинными волосами. Доктор ее очень любил. После замужества она сюда вернулась и в этом самом доме поселилась. Муж ее был военным из Индии. «Да-да», — подтвердила Гвенда, — «мы это знаем». «Ах, ну да. В субботу вечером мне кто-то сказал, что вы с мужем вроде бы его родственники». «Хороша она была, мисс Хелен, как майский день, когда из пансиона вернулась, и веселая такая. Дома ей все не сиделось. То на танцы хотела пойти, то в теннис поиграть, то еще что». Мне даже заново пришлось вымерять теннисный корт, а то ведь на нем лет 20 никто не играл. Кустарник, что вокруг, так разросся, что и сказать нельзя. Ну, кустарник я подстриг, и звездку принес, все как надо разлиновал. В общем, изрядно поработал. А когда все закончил, кортом, почитай, и не пользовались. Мне эта история тогда еще очень странной показалась. «Какая история?» — сказал Джайлз. «Да, та, что с сеткой приключилась. Кто-то ночью прокрался и всю ее на куски изрезал, прямо на мелкие кусочки. Из злости, считаю, иначе и не скажешь. Из одной злости». «Кто же это мог сделать?» Вот доктор все и допытывался. Он так рассердился, оно и понятно. Он за сетку заплатил. Никто из нас не знал, кто такое безобразие устроил, и так и не узнал. Ну, а он заявил, что другой не купит, потому как если кто-то один раз ее из злости на куски разрезал, то и в следующий раз сделает то же самое. Мисс Хелен очень недовольна была. Ей вообще не везло. То сетка эта, то нога больная. «Больная нога?» – спросила Гвенда. «Да. Упала на скребок или еще на какой-то инструмент и порезалась. Порез-то неглубокий вроде был, но ни в какую заживать не хотел. Доктор даже обеспокоился. Он и рану ей перевязывал, и лечил, но лучше мисс не становилось. Помнится, он даже говорил: «Ничего не понимаю. Скребок, наверное, скептический или какое-то слово. Да и вообще, почему он посередине аллеи лежал?» Мисс Хелен на него поздно вечером наступила, когда из гостей возвращалась. Ну, вот бедная девочка и сидела дома с больной ногой. Ни на танцы пойти, никуда. Можно сказать, что кроме невезения на ее долю ничего не доставалось. «Пора перевести разговор на другую тему», — подумал Джейлс и с равнодушным видом спросил. «Вы помните кого-нибудь по фамилии Аффлек?» «Вы о Джеки Аффлеке говорите? О том, что в конторе Фейна и Отчмана работал?» «Да, он ведь был другом мисс Хелен, не так ли?» «О, они просто флиртовали по глупости. Но доктор быстро положил этому конец и правильно сделал. Джеки Аффлек к их кругу не принадлежал. Он из тех умников, что с огнем играет, покуда не обожгутся. Он здесь долго не прожил. Неприятность у него какая-то вышла, и он отсюда быстро ноги унес». «Скатертью дорога. Нам здесь таких не надобно. Пусть тебе в другом месте свои номера выкидывает». «Он еще жил в Дилмуте, когда теннисную сетку нашли порезанные?» «А, я вижу, куда вы клоните. Жить-то жил, да, только он на такое никогда бы не пошел. Слишком хитер был этот Аффлек. Тот, кто сетку изрезал, сделал это просто по злобе». «А кто, по-вашему, мог хотеть досадить миссис Хелен? Кто мог быть так на нее зол?» Старый Мэннинг хихикнул. «Некоторые молодые леди могли иметь на нее зуб, это точно. Большинство из них ей в подметки не годились. Нет, сетку, я думаю, по глупости какой-нибудь завистливый бродяга порезал». «Хелен была очень огорчена, когда ей пришлось расстаться с Джеки Аффлеком?» – спросила Гвенда. «Мне не кажется, что она уделяла так уж много внимания подобным юнцам. Она просто любила немного поразвлечься, вот и все. А некоторые ухажеры от нее ни на шаг не отходили. Как, например, мистер Уолтер Фейн. Он за ней точно собачкой бегал». А ей он совсем не нравился. Ни чуточки. Смеялась она над ним и не больше. Потом он за границу уехал, но в скорости оттуда вернулся. Теперь он во главе конторы стоит. Так и не женился, ну и правильно сделал, по моему разумению. От женщин мужчинам почитай одни неприятности. «А сами вы женаты?» – поинтересовалась Гвенда. «Уже двух жен схоронил», – ответил старый Мэннинг. «Причем без сожаления. Теперь, когда хочу трубку покурить, спокойно себе курю». Увидев, что все молчат, он взялся за грабли. Джайлз и Гвенда пошли по аллее к дому. Мисс Марпл перестала воевать с сорняками и присоединилась к ним. «Мисс Марпл, вы плохо выглядите», — сказала Гвенда. «С вами что-то... Нет-нет, ничего, моя милая». Она немного помолчала, а затем с сомнением в голосе проговорила. «Этот случай с теннисной сеткой мне не нравится. Чтобы изрезать ее на куски, даже если...» Джайлз с удивлением посмотрел на нее. «Я не совсем понимаю», — начал он. «Нет? А мне, наоборот, все кажется ясным. Но, может быть, оно и к лучшему, что вы не понимаете. К тому же, я ведь могу ошибаться». «А теперь расскажите мне, как прошла ваша поездка в Нортумберленд». Молодые люди рассказали ей во всех подробностях о том, что они увидели и узнали там. Мисс Марпл внимательно их слушала. «Какая печальная история», — закончила свой рассказ Гвенда, — «даже трагическая». «Да, весьма печальная. Чтобы так не везло, это ужасно». «У меня сложилось такое же впечатление. Как он несчастный должен страдать?» «Он?» «Понимаю, да, конечно. А вы о ком подумали?» «Честно говоря, я думала о ней, о его жене. Она наверняка очень любила его». А он женился на ней, видимо, только потому, что она была хорошей партией, или просто из жалости, или еще из какого-нибудь доброго, а на самом деле сентиментального побуждения, которым так часто руководствуются мужчины. «Мне известны 100 манер любви, и каждая приносит только боль любимой», — вполголоса процитировал Джайлз. Мисс Марпл повернулась к нему. «Да, это правда». «Видите ли, обычно ревность не возникает по какой-то причине. У нее намного более, как бы выразиться, глубокие корни. В ее основе лежит ощущение, что наша любовь безответна. Тогда мы начинаем наблюдать, следить и выжидать момента, когда любимый человек обратит свое внимание на кого-то другого. Что, естественно, неизбежно и происходит. Таким образом, миссис Эрскин превратила жизнь своего мужа в ад, а он, не будучи способным ей помочь, превратил ее жизнь в ад. Однако мне кажется, что она выстрадала больше, чем он, хотя, позволю вам заметить, он очень любит ее». «Это невозможно!» – воскликнула Гвенда. «Вы еще так молоды, моя дорогая, подумайте. Он же не ушел от нее, а это что-нибудь да значит». «Но он не ушел от нее из-за детей, им двигало чувство долга». «Из-за детей?» «Может быть», — согласилась мисс Марпл. «Что касается чувства долга, то мужчины, на мой взгляд, редко внемлют его голосу, когда речь идет только об их женах. Государственная служба — это другое дело». Джайлз рассмеялся. «Какой же вы циник, мисс Марпл!» «Боже мой, мистер Рид, я всей душой надеюсь, что нет. Веру в людей терять нельзя никогда. Мне по-прежнему кажется, что это не Уолтер Фейн», — задумчиво произнесла Гвенда. «Майор Эрскин здесь тоже ни при чем. Я просто знаю, что он невиновен». «Не всегда можно положиться на наши впечатления», — сказала мисс Марпл. «Некоторые поступки совершаются людьми, которых никто никогда бы не заподозрил. Я помню, какой сенсацией для жителей нашей маленькой деревушки оказалось известие, что казначей рождественского клуба поставил все до последнего пенни деньги, за которые он отвечал, на лошадь. А ведь он открыто критиковал скачки, да и вообще любые пари или азартные игры, так как его отец, занимавшийся когда-то местным тотализатором, плохо обращался с его матерью. И тем не менее, проезжая однажды мимо ипподрома в Нью-Маркете, в момент тренировочного забега, он поддался искушению. В нем заговорил так называемый «голос крови». За Уолтером Фейном и Ричардом Эрскином ничего подозрительного, кажется, не числится, серьезным тоном сказал Джайлз, хотя его губы чуть тронула насмешливая улыбка. Но убийство можно отнести к категории любительских преступлений. «Важно то, — подчеркнула мисс Марпл, — что в интересующий нас момент они находились здесь, на месте. Уолтер Фейн был в городе. Майор Эрскин, по его собственному признанию, встречался с Хелен незадолго до ее смерти, и, простившись с ней, он не сразу вернулся к себе в отель. Но он же совершенно честно мне об этом рассказал. Он...» Гвенда умолкла. Мисс Марпл пристально посмотрела на нее. «Я только хочу подчеркнуть, — сказала она, — как важно было для убийцы оказаться на месте». Она перевела взгляд с Гвенды на Джайлса. «Я думаю, — продолжала она, — вы без труда найдете адрес Аффлека. Учитывая, что он владелец автобусной компании «Желтый нарцисс», узнать, где он живет, будет довольно просто». Джайлз кивнул. «Я беру это на себя. Его адрес наверняка есть в телефонном справочнике». Он помолчал. «Вы считаете, что нам надо с ним встретиться?» Мисс Марпл ответила не сразу. «Если вы пойдете к нему, будьте очень осторожны, — сказала она. — Вспомните, что говорил старый садовник. Джеки Аффлек очень хитер. Пожалуйста, пожалуйста, будьте осторожны». Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 21. Джей Джей Аффлек. В телефонном справочнике за Джей Джей Аффлеком автобусная компания «Желтый нарцисс», экскурсию по Девону и Дорсету и так далее – числилось два номера. Его контора находилась в Эксетере, а жил он в предместье Дилмута. Встреча была назначена на следующий день. В тот момент, когда Джайлз и Гвенда уже отъезжали, из дома выбежала миссис Кокер и замахала руками. Джайлз притормозил и остановился. «Доктор Кеннеди просит вас к телефону, сэр!» Джайлз вышел из машины, быстрым шагом вернулся в гостиную и взял трубку. «Слушаю. Доброе утро. Я только что получил весьма странное письмо от некой Лили Кимбл и долго ломал себе голову над тем, кто она такая. Сначала я подумал, что она одна из моих бывших пациенток, и это несколько сбило меня с толку. Но потом я пришел к выводу, что речь скорее идет о девушке, когда-то служившей в вашем доме. Она работала там горничной. Я почти уверен, что ее звали Лили, но фамилию я позабыл». «Да, Лили там действительно работала. Гвенда помнит ее. Она завязала их кошке на шею бантик». «Я вижу, у Гвенни исключительная память». «Это верно. Мне хотелось бы поговорить с вами об этом письме, но не по телефону. Вы сейчас будете дома?» «Мы уезжаем в Эксетер, и если вы не против, сэр, сначала заедем к вам. Это по пути». «Прекрасно. Я не очень люблю разговаривать о подобного рода вещах по телефону», — сказал доктор, когда Джайлз и Гвенда приехали к нему. «Я подозреваю, что местная телефонистка подслушивает. Вот письмо этой женщины». Он положил письмо на стол. Оно было написано на дешевой разлинованной бумаге грубым почерком необразованного человека. «Уважаемый сэр, я буду вам премного благодарна, если вы посоветуете мне насчет этой вырезки из газеты. Я долго думала сама и говорила с мистером Кимблом, но так и не знаю, что мне лучше сделать. Есть ли здесь, по-вашему, возможность получить деньги или вознаграждение, потому как деньги пришлись бы мне очень кстати? Что говорить, но я никоим разом не хочу иметь дело с полицией, а то ведь я часто думаю о той ночи, когда миссис Халлидей ушла из дому. Только мне кажется, что она никуда не уходила, потому что одежда-то была вся неправильная. Сначала я думала, что ее хозяин порешил, но теперь я в этом не уверена из-за машины, которую я видела из окна. Роскошная это была машина, и на глаза она мне уже попадалась. Но я ничего не хочу делать, пока вы не скажете, правильно ли я поступаю или нет. А у полиции я спрашивать не хочу, потому что я с ней никогда дела не имела, и мистеру Кимблу это не понравится. Я могла бы приехать к вам, сэр, с вашего позволения, в следующий четверг, потому как это базарный день, и мистера Кимбла не будет дома. Буду очень вам благодарственна. Низко кланяюсь, Лили Кимбл». «Оно было послано на мой бывший дилмутский адрес», — уточнил Кеннеди. «И мне его переслали. Газетная вырезка, ваше объявление». «Чудно!» — воскликнула Гвенда. «Вот видите, Лили не думает, что Хелен убил мой отец». В ее голосе звучало ликование. «Я рад за вас, Гвенни», — ласково сказал он. «Я надеюсь, что вы правы. По-моему, мы должны поступить следующим образом. Я напишу этой женщине, что приму ее в четверг. Ей будет очень удобно доехать на меня на поезде. Сделав пересадку в Дилмуте, она будет здесь после 16:30. Если вы подъедете к этому же времени, мы сможем вместе расспросить ее обо всем». «Великолепно!» – отозвался Джайлз и посмотрел на часы. «Поехали, Гвенда, нам пора». «У нас назначена встреча», – объяснил он доктору Кеннеди, – «с мистером Аффлеком, владельцем автобусной компании «Желтый нарцисс». По его словам, он крайне занятой человек». «Аффлек?» Кеннеди наморщил лоб. «Ах, да! Экскурсию по Девону организованной фирмы «Желтый нарцисс». Эти чудовищные автобусы цвета яичного желтка, но фамилия Аффлек мне еще о чем-то напоминает». «Хелен?» – подсказала Гвенда. «Боже правый, уж не хотите ли вы сказать, что это он?» «Да». «Ведь он же был полным ничтожеством. Значит, он преуспел?» «Не ответите ли вы мне, сэр, на один вопрос?» – начал Джайлз. «Мне известно, что вы пресекли его отношения с вашей сестрой. Вы сделали это только из-за его социального положения?» Доктор Кеннеди строго воззрился на него. «Мой дорогой друг», – сухо произнес он, – «я человек старой выучки. Я знаю, что по Евангелию все люди равны. С моральной точки зрения это несомненно, но я придерживаюсь того мнения, что человек рождается в определенном кругу и что наибольшего счастья в жизни он добьется, не выходя из него. Тем более, что я считал этого мальчишку проходимцем, и его поведение доказало мне, что я не ошибся». «А что именно он сделал?» «Сейчас я этого уже точно не помню. Кажется, он пытался обменять на деньги некоторые сведения, к которым имел доступ, работая у Фейна. Какую-то конфиденциальную информацию об одном из клиентов конторы». «Он тяжело переживал свое увольнение?» Кеннеди бросил острый взгляд на Джайлза и коротко ответил: «Да». «Значит, никакой другой причины, заставившей вас косо смотреть на его дружбу с вашей сестрой, не было? Вам не казалось, что в нем есть нечто странное?» «Если уж вы затронули этот вопрос, отвечу вам честно. Мне действительно доводилось замечать за Джеком Аффлеком, особенно после его увольнения со службы, некоторые симптомы психической неуравновешенности. По сути говоря, он страдал манией преследования в начальной стадии, но, похоже, это не помешало ему впоследствии преуспеть в делах». «Так кто его уволил? Уолтер Фейн?» «Я не знаю, принимал ли Уолтер Фейн непосредственное участие в этом. Его уволили по решению фирмы». «И он стал играть роль жертвы?» Кеннеди кивнул. «Понимаю», – заключил Джайлз. «Ну что ж, Гвенда, нам пора. До четверга, сэр». Дом был недавней постройки с огромными оконными проемами. Джайлза и Гвенду провели через убранный холл в кабинет, половину которого занимал большой, отделанный хромом письменный стол. «Я не знаю, что бы мы делали без мисс Марпл», – взволнованно прошептала Гвенда. «Она во всем помогает нам. Сначала друзья, которые нашлись у нее в Нортумберленде, теперь жена пастора с ежегодной экскурсией клуба школьников». Джайлз сделал предостерегающий жест, так как дверь открылась, и в кабинет быстро вошел Джей Джей Аффлек. Это был полный человек среднего возраста, одетый в костюм в очень крупную клетку. На его пунцовом, добродушном лице сверкали пронзительные черные глаза. В целом он вполне соответствовал бытующему представлению о преуспевающем букмекере. «Мистер Рид, доброе утро! Рад с вами познакомиться!» Джайлз представил Аффлеку свою жену И тот с несколько преувеличенным усердием пожал ей руку. «Чем могу служить, мистер Рид?» Аффлек опустился в кресло за своим огромным письменным столом и пододвинул посетителям ониксовую шкатулку с сигаретами. Джайлс спустился в объяснение относительно ежегодной экскурсии клуба бойскаутов. Ее организацией занимались его старые знакомые, и ему очень хотелось бы помочь им с проведением двухдневной поездки по Девону. Аффлек немедленно ответил, как и подобает хорошему бизнесмену, что он предоставил им тарифы и рассказал об условиях проката машин. Вид у него, однако, был несколько озадаченный. «Что ж, мне все ясно, мистер Рид», – заключил он наконец, – «и я не замедлю прислать вам письменное подтверждение нашего разговора. Насколько я понял из слов моего клерка, вы хотели встретиться со мной у меня дома по личному вопросу?» «Да, это так, мистер Аффлек. Мы действительно хотели поговорить с вами по двум вопросам. Первый мы только что обсудили. Второй же носит сугубо личный характер. Моя жена во что бы то ни стало хочет разыскать свою мачеху, которую не видела на протяжении многих лет. Вот мы и решили спросить у вас, не можете ли вы нам в этом помочь?» «А назовите мне имя этой леди. Надо полагать, я с ней знаком?» «Когда-то вы действительно были с ней знакомы. Ее звали Хелен Халлидей, а девичья фамилия ее была Кеннеди. Мисс Хелен Кеннеди». Неподвижно сидящий Аффлек прищурился и слегка откинулся назад вместе со своим стулом. «Хелен Халлидей. Я что-то не припоминаю. Хелен Халлидей». «Она жила в Дилмуте», — уточнила Гвенда. Передние ножки стула резко опустились на пол. «Ах, да!» — воскликнул Аффлек. «Конечно!» Его краснощекое лицо засияло от удовольствия. «Маленькая Хелен Кеннеди. Да, я ее помню. Но это было так давно, наверное, лет 20 назад». 18. «Как говорится, время летит. Боюсь, мне придется вас разочаровать, миссис Рид. С тех пор я больше никогда не видел Хелен и даже ничего о ней не слышал». «Господи», – прошептала Гвенда, – «я и вправду крайне разочарована. Мы так надеялись, что вы сможете нам помочь. И что случилось? У нее неприятности?» Его глаза быстро перебегали от Гвенды к Джайлзу. «Она поссорилась с мужем? Ушла из дома? Или это вопрос денег?» «Она внезапно уехала из Дилмута», — ответила Гвенда. 18 лет назад с одним человеком». «И вы решили», — с улыбкой продолжил Аффлек, — «что она ушла со мной? С чего вдруг?» «Потому что мы слышали, будто вы с ней когда-то были влюблены друг в друга», — смело объявила Гвенда. «Мы с Хелен? О да, между нами не было ничего подобного. Просто мимолетное увлечение. Ни она, ни я не принимали это всерьез», — сказал Аффлек и добавил более сухим тоном. «К слову говоря, одобрения нашим чувствам мы не встретили». «Вы, конечно, считаете нас страшно нахальными», — начала Гвенда, но он прервал ее. «А что тут такого? Я человек нещепетильный. Вы хотите кого-то разыскать, и вы думаете, что я могу вам в этом помочь. Прошу вас, задавайте какие угодно вопросы. Мне совершенно нечего скрывать». Он задумчиво взглянул на нее. «Итак, вы дочь Халлидей?» «Да, вы знали моего отца?» Аффлек покачал головой. «Однажды я был в Дилмуте по делам и заехал к Хелен. Я знал, что она вышла замуж и живет там. Она приняла меня вежливо, но...» Он помолчал. «Но остаться на ужин не предложила, так что с вашим отцом я не встретился». Действительно ли в тоне Аффлека, которым он произнес слова «но остаться на ужин не предложила», прозвучала злобная нотка, подумала Гвенда. «Она показалась вам счастливой, если, конечно, вы это помните?» Аффлек пожал плечами. «Пожалуй, да. Конечно, с тех пор прошло много лет, но если бы она выглядела несчастной, я бы непременно заметил это». И он добавил с любопытством, показавшимся совершенно естественным. «Вы хотите сказать, что с тех пор, как она 18 лет назад покинула Дилмут, вы не имели от нее никаких известий?» «Абсолютно никаких». «Она ни разу не написала?» «Были получены два письма», — ответил Джайлз. «Но у меня есть основания полагать, что они написаны не ею». «Не ею? С легкой усмешкой переспросил Аффлек. «Это похоже на детективный фильм». «У нас тоже сложилось такое впечатление». «А ее брат Костоправ разве не знает, где она?» «Нет». «Я вижу, вы столкнулись с настоящей загадкой. А почему бы вам не дать объявление в газеты?» «Мы уже дали». «Тогда похоже, что она умерла», — обычным тоном произнес Аффлек. «Но это известие просто до вас не дошло». Гвенда вздрогнула. «Вам холодно, миссис Рид?» «Нет, я представила себе Хелен мертвой. От этой мысли мне сразу стало как-то не по себе». «Я вас понимаю». «Мне самому от этого не по себе. Хелен была изумительно красива». «Вы знали ее», — импульсивно произнесла Гвенда. «Вы хорошо знали ее. У меня же сохранились они только смутные детские воспоминания. Расскажите мне, какой она была? Как относились к ней окружающие? Как вы сами относились к ней?» Некоторое время Аффлек молча смотрел на нее. «Я буду честен с вами, миссис Рид. Верьте мне или не верьте, но мне было жалко эту бедную девочку». «Жалко?» – изумленно спросила Гвенда. «Да, именно жалко. Видите ли, в ту пору она только что приехала из пансиона, и ей, как любой другой девушке, хотелось немного поразвлечься. Но над ней стоял ее брат. Человек старше ее, строгий, со своим собственным мнением о том, что девушки могут себе позволить, а чего нет. Так что бедняжка не имела ни малейшей возможности повеселиться. Но мне все же удалось немного вывести ее из домашнего круга и показать настоящую жизнь. Но ни я, ни она не были по-настоящему влюблены друг в друга. Ей просто доставляло удовольствие делать вид, что она такая храбрая. Конечно, о наших встречах стало известно, и Кеннеди положил им конец. Я не осуждаю его, честное слово. Она больше переживала нашу разлуку, чем я. Мы не были помолвлены и никаких обещаний друг другу не давали. Я, разумеется, подумывал о том, что когда-нибудь женюсь, но когда стану постарше. Я хотел найти себе жену, которая помогла бы мне продвинуться вверх. Но у Хелен своих денег не было. Да и вообще мы друг другу не подходили. Мы просто флиртовали, оставаясь хорошими друзьями. Но вы, наверное, очень рассердились на доктора. Гвенда заколебалась, и Аффлек сказал: «Спорить не стану. Я на него был зол. Кому приятно слышать, как его называют недостойным типом, но в жизни лучше не быть особенно чувствительным». «А затем вы потеряли работу», — продолжил Джайлз. Аффлек помрачнел. «Меня выгнали из конторы Фейна и Отчмана, это верно. И я прекрасно знаю, чьих рук это дело». «Вот как?» – спросил Джайлз, но Аффлек покачал головой. «Ничьих имен я не называю, но у меня есть свои собственные соображения на этот счет. Меня выгнали, и мне доподлинно известно, кто это сделал и почему». Его щеки стали багровыми. «Грязное это дело – шпионить за человеком, подставлять ему ловушки и клеветать на него. Да, у меня были враги, не скрою. Только я никогда не разрешал им сбить меня с ног. Я всегда давал сдачи. И я ничего не забываю». Он умолк и, внезапно сменив тон, обрел прежнее добродушие. «Так что боюсь, что ничем не смогу вам помочь. Мы с Хелен когда-то хорошо проводили время вместе, но не больше. Глубоких чувств между нами не было». Гвенда посмотрела на Аффлека. Рассказанная им история казалась правдоподобной, но справедлива ли она? Что-то в ней звучало фальшиво. Что-то, о чем Гвенда внезапно вспомнила. «Вы все же нанесли ей визит, будучи по делам в Дилмуте», — сказала она. Аффлек рассмеялся. «Да, тут вы меня подловили, миссис Рид. Что верно, то верно, визит я ей нанес. Возможно, для того, чтобы она знала, что я не пошел по миру с умой после того, как какой-то напыщенный законник выставил меня из своей конторы. И дело я свое сколотил, и на машине приехал шикарный, да и вообще, в жизни я преуспел». «Вы ведь неоднократно к ней приезжали?» Он заколебался. «Раза два, может быть, три, так мимо ехал». Он кивнул в знак того, что считает разговор законченным. «Сожалею, что не смогу вам помочь». Джайлз встал. «Извините нас за то, что мы отняли у вас так много времени». Ничего страшного. Порой бывает приятно вспомнить прошлое. Дверь в кабинет отворилась. В нее заглянула какая-то женщина и немедленно извинилась. «О, прошу прощения, я не знала, что у тебя...» «Заходи, дорогая, заходи. Познакомьтесь с моей женой. Это мистер и миссис Рид». Миссис Аффлек пожала руки посетителям. Это была высокая худая женщина с унылым лицом. Тем не менее, одета она была прилично. «Мы беседовали о прошлом», — объявил мистер Аффлек. «О далеком прошлом, когда мы с тобой еще не встретились, Дороти». Он повернулся к Гвенде и Джайлзу. «Мы с женой познакомились во время морского путешествия», — пояснил он. «Она не англичанка, но приходится кузиной лорду Полтерхему». Он произнес последние слова с явной гордостью. Миссис Аффлек покраснела. «Морское путешествие — это очень приятное времяпрепровождение», — сказал Джайлз. «И очень познавательное», — добавил Аффлек. «Насчет знаний у меня как раз и не густо». «Я все уговариваю мужа отправиться на пароходе в Грецию», — вставила миссис Аффлек. «У меня нет времени, я очень занятой человек». «Мы не будем больше задерживать вас», — сказал Джайлз. «До свидания». «Большое спасибо. Итак, вы мне напишите о стоимости экскурсии?» Аффлек проводил их до дверей. Гвенда на миг оглянулась. Миссис Аффлек стояла на пороге кабинета, устремив в спину мужа странный настороженный взгляд. Джайлз и Гвенда простились с хозяином дома и направились к машине. «Вот беда, я забыла свой шарф!» – воскликнула Гвенда. «Ты все время что-нибудь забываешь», – сказал Джайлз. «Не принимай мученический вид, я сейчас за ним схожу». Она вернулась в дом. Через открытую дверь кабинета до нее донесся громкий голос Аффлека. «С чего это ты врываешься ко мне в кабинет? Вечно ты со своими глупостями!» «Прости меня, Джеки, я же не знала. Кто эти люди и почему их приход так расстроил тебя?» «Никто меня не расстраивал, я...» Увидев на пороге Гвенду, он запнулся. «Извините меня, мистер Аффлек, не оставила ли я у вас свой шарф?» «Шарф? Нет, миссис Рид, его здесь нет». «Как это глупо с моей стороны, он должен быть в машине». Когда Гвенда вернулась к мужу, он уже успел развернуться. У тротуара, сверкая хромированной отделкой, стоял роскошный желтый лимузин. «Ну и ну», — сказал Джайлз. «Шикарная машина», — откликнулась Гвенда. «Ты помнишь, что нам рассказала Эдит Пагетт?» По ее словам, Лили была готова поспорить, что речь шла о капитане Эрскине, а не о нашем таинственном незнакомце в шикарной машине. «Разве ты не понимаешь, что этот таинственный незнакомец в шикарной машине и есть Джеки Аффлек?» «Ты права», — согласился Джайлз. «В своем письме к доктору Лили тоже упоминает о роскошной машине». Они переглянулись. «Значит, в ту ночь он был там, на месте, как выразилась бы миссис Марпл. О, Джайлз, я с таким нетерпением жду четверга, чтобы узнать, что скажет Лили Кимбл. А вдруг она струсит и не приедет? Она наверняка приедет. Джайлз, если в ту ночь у дома стоял шикарный автомобиль... Ты думаешь, что речь шла об этой желтой опасности?» «Любуйтесь моей машиной!» Жизнерадостный голос мистера Аффлека заставил их вздрогнуть. Он стоял у них за спиной, перегнувшись через хорошо подстриженную зеленую изгородь. «Я зову ее Лютиком. Мне всегда нравились красивые автомобили. А этот за милю увидишь, верно?» «Это точно», — подтвердил Джайлз. «Я обожаю цветы», — продолжал мистер Аффлек. «Нарциссы, лютики, левкои. Я их все люблю». «Вот ваш шарф, миссис Рид. Он упал за мой письменный стол. Что ж, до свидания. Был рад с вами познакомиться». «Ты думаешь, он слышал, как ты называл его автомобиль желтой опасностью?» — спросила Гвенда, когда они отъехали. Джайлз слегка смутился. «Вряд ли. Он ведь разговаривал с нами очень любезно». «В общем-то, да. Но, на мой взгляд, это ни о чем не говорит». «Джайлз, его жена боится его. Я прочла это у нее на лице». «Что? Боится такого добродушного болвана?» «Не исключено, что на самом деле он отнюдь не такой добродушный и милый, каким кажется». «Джайлз, мистер Аффлек мне не нравится. Хотелось бы мне знать, с какого момента он стоял за нами и слушал то, о чем мы говорим. Что именно мы говорили?» «Ничего особенного», — ответил Джайлз. «Тем не менее, Ему по-прежнему было немного не по себе.